Страстная встреча. Я вошла в комнату для свиданий. Борис сильно похудел, лицо осунулось и заросло щетиной. Он выглядел уставшим и истощенным. Вид его оставлял желать лучшего, но я решила приободрить его. «Привет, красавчик! Девочку на час вызывал?» Игриво спросила я, подойдя к нему максимально близко. Борис с лету поцеловал меня. Этот поцелуй дал мне понять, что он очень сильно скучал, что означало лишь одно. Из этой комнаты я выйду на трясущихся ногах, довольная и счастливая. Его руки гладили, казалось, все части тела одновременно. Мне тоже хотелось бесконечно долго его касаться. Но у нас был всего лишь час. Как же мало этого. «Я люблю тебя», — шептала я в перерывах между поцелуями. «Я скучал», — отвечал мне Борис. Когда его пальцы начали хозяйничать у меня между ног, я замерла, словив такую дозу кайфа от любимых рук, что никакого наркотика не надо. Борис стал освобождать меня от одежды, а я раздевала его. Движения моего любимого мужчины были сумбурными и неслаженными, а мое тело все равно отзывалось на каждое его прикосновение. Пальцы Бориса вошли в мою промежность, и я максимально выгнулась ему навстречу, стараясь показать, что готова отдаться ему здесь и сейчас. Он творил со мной невообразимые вещи, погружая пальцы глубоко в меня и нащупывая мою чувствительную точку. Ему это удалось с первого раза. Настолько хорошо он уже изучил мое тело. Я схватила его за руку и сдавила ее, отчего на запястье остались красные следы. Одежда была откинута в сторону, и я теперь предстала перед своим любовником абсолютно обнаженной. Борис пробежал по моему телу взглядом, слегка задержавшись на груди, а потом быстро стянул с себя штаны, и я машинально уставилась на его набухший от возбуждения член, головка которого поблескивала от выделившейся смазки. Я облизнула губы и рукой вцепилась в мужской напряженный орган, заставив Борю застонать. Я умела обращаться с его членом, а в этом мне не было равных. Минет я делать не собиралась, да и мой мужчина и не настаивал на этом. Было достаточно того, что я ласкала его рукой, пробегая пальцами по всему стволу и ненадолго задерживаясь на влажной головке. «Потереби его», — простонал Борис, и я слегка помассировала член, становившийся все тверже в моей руке. Он положил свою ладонь на кисть моей руки и управлял ею в погоне за наслаждением. Мне понравилась эта игра, и я с детским воодушевлением наблюдала за тем, как член растет и меняется благодаря работе моей ладони. «Я так хочу тебя. С ума схожу тут. Думаю каждую минуту о тебе», — прошептал Борис, и этот шепот показался мне чертовски возбуждающим. Я раздвинула ноги и легла на стол, словно приглашая его начать. Борис сразу же понял намек и двинулся на меня. И его член развивался из стороны в сторону, как флаг победителя. У меня было игривое настроение, и я дурачилась, слегка вертев тазом. Мы словно играли в догонялки, и Борис должен был поймать момент, когда я была готова впустить его в себя. Но долго сопротивляться мне не пришлось. Сильные мужские руки потянули меня за ноги, прижали к себе, а его упругая головка уже через считанные мгновения пролезла между моими половыми губами. Я застонала от восторга, когда член вошел в меня, раздвигая мягкую и нежную кожу моего влагалища. Затрепетала от невероятного кайфа, мощной волной, обрушившегося на меня. Это была волна, похожая на цунами, которая сметала все на своем пути. Мужское тело напряглось и начало резко двигаться, вонзая в меня свое орудие глубже и глубже. Я схватила Бориса за ягодицы и притянула к себе, чувствуя, как они напряглись под моими ладонями. Мужчина старательно загонял в меня свой член, а сам смотрел в мое лицо, стараясь уловить мое настроение. Я зажмурилась, потому что бороться с удовольствием было невозможно. Наше совокупление было похоже на полет двух птиц, которые парили высоко в небе и отлично улавливали настрой друг друга. Боря знал, как довести меня до исступления, а я знала, как получить свой оргазм в его объятиях. Мне хотелось насытиться им целиком и полностью, подставляя свою вагину под удары его пениса. Он входил резко, сильно, уверенно. Таким был мой мужчина и в реальной жизни. И тут я расслабленно легла на стол, и мое тело покрылось мурашками. Мышцы сократились от бурного оргазма, который сковал низ моего живота и заставил выдавить громкий стон. Борис замер, а потом ускорил свои движения, догоняя свою собственную разрядку. Все случилось быстрее, чем я предполагала, и мужской член выплеснул из себя миллиарды капель спермы, которая разлетелась по моим ногам и стекла в район промежности. Мы кончили одновременно, и это было просто фантастически. Большего удовольствия, чем кончить одновременно с любимым мужчиной, нет ничего на земле. В этот момент ощущается такое единство тела и души с любимым, когда все тело дрожит, мысли где-то далеко за облаками, и ты ощущаешь, что вот оно, счастье. «У нас осталось несколько минут», — с грустью отметил Борис. «Как у вас там дела?» «Яна укладывает меня в лечебницу, а я считаю, что должна сначала вытащить тебя, да и Тёма...» «Надя, в первую очередь ты сейчас должна восстановиться сама, чтобы у тебя были силы для воспитания сына. Суд еще не скоро. Думаю, ты успеешь выйти из больницы. Считай, что это приказ». «Да, мой босс». «Поправить здоровье надо, так что сразу из стационара бери Артёма и езжайте куда-нибудь на пару месяцев отдохнуть». «А как же ты? Я тебя здесь не брошу. Нет, так надолго я больше не готова расставаться». «Хорошо, ну, пара недель. Но обязательно съезди и отдохни. По поводу денег не переживай, все нормально. Не экономь». «Боря, спасибо». «Девочка моя». Он прижал меня крепко к себе и поцеловал в макушку. «Не переживай за меня, справимся. Я когда выйду, этот дом взорву нахрен». «Вот еще, чтоб тебя точно посадили». Борис усмехнулся. «А никто и не узнает, что это я». «Яна сказала, что хочет присануть Анжелу, чтобы она...» Мой рассказ прервал конвоир, который как-то неожиданно зашел и сказал, что время вышло. «Я в курсе, Надь. Яна у нас супер. Люблю тебя». «Пока, милый». Я вышла из комнаты для свиданий и расплакалась в голос. Мне было так грустно от того, что моего любимого человека снова забирают у меня. Как же я соскучилась по дням, когда мы вместе ложились в кровать и обнимались. Как мне не хватало ночью его плеча. Я выпила сразу две таблетки обезболивающего, ощущая, как меня начинает снова скручивать. Еще выпила какую-то таблетку из того арсенала, что мне прописал врач. Но они помогали ненадолго, а пить их много было нельзя. Это удручало. Борис сказал, что мое здоровье важнее, значит, сейчас действительно стоит заняться лечением. Не хочу, чтобы сын видел меня в таком жутком состоянии. Я думала, что ломка пройдет, когда организм очистится, но что-то это состояние затянулось. Решено, буду лечиться, нельзя откладывать. Надо съездить к родителям и рассказать свои новости и планы. Родители поддержали меня. Сказали, чтоб я ни о чем не переживала и спокойно ложилась в больницу. Папа порадовал, что разговор с нужным человеком увенчался успехом. Будут двигать дело в сторону пересмотра формулировки обвинения. Я была рада услышать это. Кажется, жизнь начала налаживаться.